5. Старый буфет извне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари. В недрах буфета тьма, швабра, епитрахиль, пыль не сотрут, сама вещь, как правило, пыль не чтится перебороть, не напрягает бровь, ибо пыль — это плоть времени, плоть и кровь.